Вавилонские алтари были разрушены магами, но за нанесенные сабейцам обиды отомстил меч Александра. Персия томилась более 500 лет под игом иноземцев, а самые верные из последователей Зороастра избежали заразы идолопоклонства и вместе со своими противниками стали жить вольной жизнью степей. За 700 лет до смерти Мухаммеда иудеи завели свои поселения в Аравии, а военные предприятия Тита и Адриана изгнали их из Святой Земли еще в более значительном числе. Эти трудолюбивые изгнанники жаждали свободы и власти. Они стали воздвигать в горах синагоги, в степи – замки, а обращенные ими в иудейскую веру язычники смешались с сынами Израиля, с которыми имели то внешнее сходство, что также исполняли обряд обрезания. Христианские миссионеры были еще более деятельны и имели еще более успеха. Католики предъявляли свои права на всемирное владычество. Спасавшиеся от их преследования сектанты одни вслед за другими удалялись за пределы Римской империи. Маркиониты и манихеи распространяли свои фантастические мнения и апокрифические Евангелия. Церкви Йемена и князья Гиры и Гассана научились более чистым верованиям епископов яковитских и несторианских. Племена пользовались свободой выбора. Каждый араб мог выбирать или сочинять для себя особую религию, и господствовавшие в его семье суеверия смешивались с возвышенной теологией святых и философов. Они получили от образованных иностранцев основной догмат своей религии – веру в существование единого верховного Бога, который выше всех небесных и земных властей, но который нередко являл себя человеческому роду через посредство ангелов и пророков, и который по своей благости или справедливости – прерывал чудесами установленный в природе порядок. Самые рассудительные между арабами признавали его власть, но пренебрегали поклонением ему. И они, скорее по привычке, чем по убеждению, все еще были привязаны к остаткам идолопоклонства. И иудеи, и христиане были книжники. Библия уже была переведена на арабский язык, и Старый Завет был единодушно принят этими непримиримыми врагами. В истории иудейских патриархов арабы с удовольствием находили своих предков. Они радовались рождению Измаила и данным ему обещаниям, чтили религию и добродетели Авраама, доводили и его генеалогию, и свою собственную до сотворения первого человека и усваивали с одинаковым легковерием и чудеса священного текста, и мечты, и традиции иудейских раввинов. Что Мухаммед был низкого плебейского происхождения – было неловкой клеветой христиан, которые этим не уничтожали, а возвышали достоинство своего противника. Что он происходил от Измаила, было национальной привилегией или выдумкой. Но если о первых корнях его родословного дерева сведения и смутны, и сомнительны, зато он мог перечислить несколько поколений, бесспорно принадлежавших к настоящей знати. Он происходил от племени Курейш и от рода хашимитов, то есть от самых знатных арабов, царствовавших в Мекке и пользовавшихся наследственным правом быть хранителями Каабы. Дед Мухаммеда, Абдул-Муталеб, был сыном Хашима, богатого и великодушного гражданина, который делился со своими соотечественниками во время голода тем, что добывал торговлей. Кормившаяся щедростью отца Мекка была спасена мужеством его сына. Королевство Йеменское находилось под властью царствовавших в Абиссинии христианских монархов. Их вассал Абраха, вследствие нанесенного ему оскорбления, решился отомстить за честь креста, и священный город был окружен вереницей слонов и армией, состоявшей из африканцев. Было предложено мирное соглашение, и на первом совещании дед Мухаммеда потребовал, чтобы ему возвратили его стада. «А почему, — сказала Абраха, — вы вместо того не просите пощады для вашего храма, которому я грозила разрушением?» «Потому что, — возразил неустрашимый арабский вождь, — стада составляют мою собственность, а Кааба принадлежит богам, и они сами защитят свое жилище от оскорблений и святотатства. Вследствие недостатка съестных припасов или вследствие мужественного сопротивления курайшитов абиссинцы были принуждены отступить с позором. Описание их неудачной попытки было украшено рассказом о чудесном появлении стаи птиц, сыпавших град камней на головы неверующих, и воспоминание об этом избавлении долго сохранялось в названии «Эры слона». Слава Абдул-Муталеба увенчалась счастливой домашней жизнью. Он дожил до 110 лет и был отцом 6 дочерей и 13 сыновей. Его любимый сын Абдаллах был самый красивый и самый скромный из арабских юношей. А в первую ночь после его бракосочетания с Аминой, происходившей от знатного рода заритов, 200 девушек, как рассказывают, умерли от ревности и отчаяния. Единственный сын Абдаллаха и Амина, Мухаммед, родился в Мекке через 4 года после смерти Юстиниана и через 2 месяца после поражения абиссинцев, которые в случае успеха ввели бы в Каабе христианскую религию. Он в ранней молодости лишился отца, матери и деда. Его дяди были люди влиятельные, и их было много. И при разделе наследства сирота получил на свою долю только 5 верблюдов и служанку-эфиопку. И дома, и вне дома, и в мирное, и в военное время его руководителем и опекуном был самый почтенный из его дядей Абу-Талеб. На 25-м году своей жизни он поступил в услужение к жившей в Мекке богатой и знатной вдове Хадидже, которая скоро наградила его за преданность тем, что отдала ему свою руку и свое состояние.